Глава вторая. Новгород. 5 августа 1606 года. Василий Иванович негодовал. Сколько еще нужно хитрить, интриговать, воевать, чтобы основательно сесть на трон в Москве? Он сыграл, не мог не решиться и, получается, проиграл. «Кто я сейчас?» — думал Шуйский, негодуя от того, как вальяжно рядом с ним ведет себя шведский генерал Якоб Делагарди. «О чем думаете, герцог?» — спросил шведский генерал, наслаждаясь реакцией Шуйского. Герцог — титул до конца даже не понятый в России. Шуйский же рассчитывал на то, что он царь, государь, что шведы подчинятся ему и вновь посадят на Москве. Именно об этом были договоренности. Он платит шведам за войско, это войско садит Шуйского на трон, Василий Иванович начинает войну с Речью Посполитой. Все просто, и особых обходных путей и хитрых формулировок в договоренностях не может быть. Конечно же, таких договоров не было. В документе, что так и не подписал Шуйский, было прописано «царь», но не имя монарха. Этот царь должен был стать союзником Швеции, ну и отдать часть территорий шведскому королю. И первоначально то, что написано «царь», но не указано, что это Василий Иоаннович, не покоробило и не насторожило Шуйского. Теперь же он понял, что шведам, по сути, он не нужен. Им нужны территории и вступление Московского царства в войну с Польшей. И все. Не важно, кто будет в Москве. И все говорило о том, что Василий Иванович для шведов лишь некоторый, даже не обязательный фактор легитимности захвата Северной Руси. Вот и придумали странное герцогство новгородское. «Я мыслю, что ты, генерал Делагарди, пользуешь меня до поры, а после и скинешь», — сказал Шуйский обреченным тоном. Василий Иванович уже успел понять, какую ошибку он совершил, побежав в Новгород. Еще в одном он ошибся, когда преспокойно впустил в город корпус Делагарди. Теперь Новгород сплошь немецкий. На улицах старинного русского города можно услышать шведскую речь, картавый говор французов-кавалеристов. Даже чухонцы-финны кажутся хозяевами в Новгороде в большей степени, чем сами новгородцы. «Не совсем так, герцог. Вы нужны мой король, а мой королевство нужно вам». Делагарди наслаждался унижением бывшего русского царя. Якоб Пунтуссон Делагарди прекрасно знал, как вели себя московские цари, когда отказывались принимать шведское посольство, не воспринимая Швецию как независимое государство. Московское царство настаивало, чтобы сношения со Швецией проходили только через Новгород, открыто утверждая, что шведы не доросли до того, чтобы иметь представительство в Москве. Сперва русские считали, что Швеция незаконно отложилась от Дании и не имеет статуса, равного царству. После, признавая за Сигизмундом право на шведский престол, русские цари юлили и открещивались от общения со Швецией. Сейчас же время расставляет по местам правых и виноватых, и Москва, погрязшая в междоусобице, уже сама может оказаться в роли недогосударства. «Ты, немец, меня ограбил, словно тать!» В очередной раз Шуйский стал обвинять Делагарди в том, что шведский генерал отлучил Василия Ивановича от привезенной им же царской казны. «Ты не в том положении, кабы лаять на я!» — взъярился Якоб. Делагарди уважал силу, честность на поле боя. Он презирал интриги и слабых людей, ненавидел отчаявшихся. И Шуйский ему казался именно таким, отчаявшимся, сдавшимся человеком. Василий Иванович не стал отвечать. Его 300 человек, с которыми он пришел в Новгород, из которых еще и часть была раненых, никак не могли претендовать на силу, с которой следует считаться. Местные же элиты с большим подозрением отнеслись к тому, что Новгороду следует отделиться от Московского царства и стать непонятным государственным образованием, скорее полностью зависящим от Швеции. Стоит вспомнить тот аспект, что Новгород был практически полностью заселен людьми из Москвы, чтобы уменьшить региональный сепаратизм. Многие бывшие москвичи освоились и стали вести себя, как и прежние новгородцы, но чувство неотъемлемой связи с Москвой сохранялось. Вместе с тем, боярские дети, дворянство не спешили ополчаться и реагировать на шведскую угрозу. Во-первых, далеко не все видели ту самую угрозу. Во-вторых, часть тех, кто мог бы с оружием в руках противостоять шведам, ушла в Карелу и еще ранее положила головы свои за Шуйского в битве при Лопасной. Карела же город наотрез отказался подчиняться захватчикам. Именно так, без каких-либо допущений, шведы для горожан Карелы были захватчиками. В реальной истории именно Карела оказала наиболее ожесточенное сопротивление шведской интервенции. Потому в Новгороде оставались лоялисты, которых волновало лишь одно – как шведы решат вопрос с продовольствием. Как только стало известно, что шведы подошли к Новгороду, даже еще туда не вошли, из торжка сразу же прекратились поставки зерна, меда, воска и всего того, чем снабжался Новгород. Торжок закрылся и стал готовиться к обороне. Ходили слухи, что местный воевода отправил письмо в Москву с просьбой о помощи. И эта помощь, мало кто в этом сомневался, должна прийти. Не только через торжок шли поставки продовольствия и товаров, но как только станет в Москве понятно, что именно происходит, все пути и дорожки в Новгород перекроют. Нельзя сказать, что новгородцев ожидает голод. Зиму перезимовать удастся. В хранилищах есть зерно, даже с учетом шведского 12-тысячного корпуса. Но сытно никому не будет. А по весне нужно что-то делать и искать зерно, иначе летом будет голод. И есть деньги, но не у кого покупать продовольствие. С Речью Посполитой война, с Данией враждебный нейтралитет, Россия теперь также закрывается. «Генерал, мы перехватили группу лиц, которые имели при себе письмо к герцогу», сообщил вошедший без стука или спроса ротмистр. Шуйский не понял, что было сказано. Он только немного знал шведский язык, но слово «письмо» и «герцог» разобрать было несложно. «Если ты, генерал, еще и мою переписку забирать станешь, я отказываюсь что-либо делать и при случае призову людей к сопротивлению!» Еще минуту назад перед Делагарди был опустошенный человек. Сейчас же швед французского происхождения видел особу, которая может подчинять. «Письмо!» — потребовал Делагарди, и ротмистр протянул генералу бумажный сверток. «Читайте!» — сказал шведский военачальник, протягивая нераспечатанное письмо Шуйскому. Василий Иоанович отошел к печной трубе и переломил печать свертка. Письмо было адресовано не только Шуйскому, но и Делагарди. «Вы мне сообщить, что пишет Дмитрий?» — спросил Якоб. Его голос сочился желчью и угрозой. «Тут и тебе в письме написано!» — сказал Василий Иванович и пересказал сущность предложений. Самозванец писал из Москвы, что уже готов объявить войну Швеции и скоро начнет переговоры с Речью Посполитой, чтобы Сигизмунд оказал помощь. Но этого можно избежать очень простым решением. Шведы оставляют Новгород. Так как уплачены деньги, и большие, за наем корпуса, Делагарди предписывается прибыть в Москву для согласования действий против могилевского вора и поддерживающих его поляков. В случае же отрицательного ответа Российская империя считает нахождение шведов в Новгороде актом агрессии, объявляет шведскому королю войну и, естественно, прекращает любые торговые операции как со шведским королевством, так и со всеми оккупированными территориями. Также может рассматриваться мирный договор в случае желания Швеции вести себя как добропорядочный сосед. «Это все?» — спросил Делагарди. Шуйский молчал. Это было не все. Самозванец в конце письма приписывал, что готов заплатить за голову Василия Ивановича 2000 рублей. Это были большие деньги. Более чем достаточные, чтобы подвигнуть кого-либо на убийство. В стане генерала Делагарди было много различного рода наемников, отряды которых получали за год найма многим меньше серебра. А еще были и новгородцы. Да Шуйский уже не был уверен и в своих людях. Кроме того, если голову смещенного царя подаст кто-нибудь из виновников-участников незаконного воцарения Шуйского, то этого человека ожидает всепрощение и та же награда. «Это все?» — повторил шведский генерал с нажимом. «Все!» — солгал Шуйский и подошел к свечи. «Ротмистер, письмо!» — поспешил сказать Делагарди, и бравый офицер лихо подскочил к бывшему русскому царю, беспардонно оттолкнул того от огня и, заломив руку, вырвал письмо. Через 3 минуты Делагарди смеялся. Ему прочитали письмо, а генерала сильно позабавила реакция Шуйского, который пыхтел, трясся от злости, но не связанный и ничем не обремененный, не сдвигался с места, словно его приковали к полу. «Ротмистер, поставьте охрану герцогу и не выпускайте его никуда. Естественно, ради его собственной безопасности!» Отсмеявшись, сказал Делагарди. Вместе с тем, генерал сегодня же даст распоряжение усилить бдительность и ограничить новгородцев в свободе перемещения. На улицах города станут действовать посты, на площадях будут дежурить конные французы. Не то чтобы шведский военачальник опасался восстания или еще каких-нибудь неприятностей, но, по сути, арест Шуйского – это не до конца продуманный ход. Поэтому нужно готовиться к неожиданностям. Поведение Шуйского, который в последние дни только и делает, что идет на конфликт с Делагарди и демонстрирует психологическую неустойчивость, не предполагало сотрудничества. Более того, генерал предположил, что эмоции спровоцируют Василия Ивановича на неадекватные действия, и поэтому пусть отдохнет. «Сильно роптал царь?» – спросил Делагарди у ротмистра, когда тот вернулся с отчетом, что выполнил поручение. «Кричать стал! Проклинать!» – спокойно отвечал офицер. «Проведи ты мне посла Головина!» – задумчиво сказал Делагарди. Генерал размышлял над тем, что ему делать далее. Сотрудничество с Шуйским не удается. Много спеси у боярина. Неприятие реального положения. Да, Делагарди забрал казну, что привез с собой Шуйский, но пока ее не растратил. Напротив, эти немалые деньги шведский военачальник планировал вложить в войну. Делагарди получил большие полномочия от короля. Однако имел слишком много недоброжелателей в Швеции, где его, почти француза, да еще из Ревеля, не так давно ставшего шведским городом, считали выскочкой. Если получится проявить себя, многие остерегутся открывать рот. Вместе с тем Сигизмунд вошел в стадию обостренного конфликта с Сеймом и не сможет адекватно реагировать на новое обострение продолжающейся войны. Но был иной нюанс. Это земли, которые должны отойти Швеции. Новгород уже взят, но Карела, которая может быть еще больше интересна королевству, сопротивляется. Если новый царь пойдет на соглашение, то Шуйский уже не нужен. За 2000 рублей Делагарди прикажет отрубить голову бывшему русскому царю. «Господин Головин», — Делагарди говорил с Семеном Васильевичем на шведском языке, так как посол не лучшим образом, но умел понимать и изъясняться на шведском. Что вы знаете о судьбе Скопин-Шуйского? Он женат на вашей сестре?» Головин удивился осведомленности шведского генерала. Делагарди основательно подходил к своей деятельности, будь то военные мероприятия или работа на дипломатическом поприще. Кто есть такой Головин, шведский генерал узнал из разных источников, в том числе и от Шуйского. Насчет же интереса к личности Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, то Делагарди изучал потенциальных своих противников или, напротив, союзников. Знать о противнике все, что можно – это кредо Делагарди. «Прежде чем отвечать на вопросы, господин генерал, я бы хотел понять, что происходит!» Головин с вызовом посмотрел на Делагарди. «Хорошо!» – нехотя согласился швед, протягивая письмо, которое сам час назад читал. «Вы нарушаете договоренности. Но я понимаю, что нравоучение и призывы к верности слову тут неуместны. Царствует реальная политика. И скажу, что ваша ставка на Дмитрия Иоановича не оправдается. Я знаю наверняка, что более последовательного польского союзника, чем новый хозяин Кремля, нет. Я имел не раз разговор с Дмитрием», — с чувством собственного достоинства говорил Головин. «Что же касается Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, то у вас неправильные данные. Он еще не приходится мне зятем. С моей сестрой Анастасией они сговорены, но еще не венчаны». В реальной истории обвенчались в 1607 году. «Ваш сюзерен Шуйский проявляет неустойчивость и непоследовательность в словах и действиях», — сказал Делагарди и поймал себя на мысли, что по непонятной причине он оправдывается. Головин казался невозмутим. Он уже понял, что с Шуйским идти рука об руку — это приближаться к пропасти. Вместе с тем чувство достоинства и верность слову не позволяли Семену Васильевичу отказаться от некогда своего царя. И тут послу очень хотелось, чтобы образовался такой повод к, по сути, предательству, чтобы внешне сохранить честность, но убраться подальше от Шуйского и постараться спасти свою семью. «Вместе с тем я прошу вас отправиться в Москву и провести предварительные переговоры с царем!» Видя замешательство посла, Делагарди неправильно расценил растерянность Головина. «Ну не считаете же вы, что Василий Шуйский вновь сможет занять Москву?» «Вы не поняли мое возмущение», — жестко сказал Головин. «Какое право вы, генерал, имеете, чтобы распоряжаться русским послом в угоду интересов иного государства, нарушая обязательства, по которым именно вы должны были сопроводить Василия IV Иоановича, уничтожаете остатки чести свои, да и мои?» Автор исходит из того, что Делагарди в реальной истории действовал постоянно только соответственно национальным интересам Швеции, нарушая договоренности, пусть его и несколько предали Шуйские. Делагарди теперь ощутил те эмоции, от проявления которых в Шуйском еще недавно смеялся. Вот он, человек, который ему нужен. Головин идеально вписывался в план Делагарди. Именно он мог первоначально донести посыл Дмитрию Иоановичу о возможности договориться. При этом он, шведский генерал, мог всегда откреститься от переговоров, сказать, что никого из шведов не посылал к русскому царю, что придерживается взятых договоренностей. А миссия Головина – это не более чем частная инициатива бывшего посла в Швеции. «Какие гарантии моей безопасности?» Неожиданно для Делагарди спросил Семен Васильевич. «Так вы согласны?» – недоуменно сказал генерал. «Гарантии, генерал! Меня могут просто казнить! Или не просто! Мы, русские, не сильно уступаем вам в искусстве жестоких казней! Так что гарантии!» – настаивал Головин. На самом деле Семен Васильевич увидел в предложении шведа шанс для того, чтобы спасти свою семью. Его отец, Василий Петрович Головин, деятельно поддержал Шуйского, являлся его казначеем, правда, только получил должность и не успел ничего сделать. Слишком быстро поменялась власть. Сестра Семена Васильевича также могла попасть под опалу, в том числе из-за него, русского посла, который не оставил Василия Шуйского даже после падения царя с Олимпа. Под гарантиями от шведов Головин может осмотреться в Москве, выполнить какое-нибудь поручение Дмитрия Иоанновича. Может и сложится еще жизнь, и Анастасия, сестра, выйдет замуж за Михаила, который вроде бы пленник, но какой-то странный, приближенный к царю. «Боюсь, что гарантии вам не понравятся», — после паузы сказал Делагарди. «Да, Головину не понравились гарантии, основу которых составляла жизнь Василия Ивановича Шуйского. Шведский генерал при условии начала переговоров с Дмитрием Ивановичем отдавал на растерзание бывшего русского царя. «Я отправлюсь в Москву», — холодно сказал Головин и, не прощаясь, ушел с комнаты, которую еще недавно занимал беглый царь Василий Иванович Шуйский.